С тех пор, как она забеременела, Тонетта была всецело поглощена заботами о себе и о своем дофине. Она и представить себе не могла, что кто-нибудь, невзирая на ее положение, может обратиться к ней с политическими делами. Поэтому, когда Водрель тихо, но настойчиво попросил ее уделить ему несколько минут в боковой комнате для разговора наедине, она подумала, что ей предстоит выслушать объяснение в любви. Тонетта была в нерешительности, но любопытство ее было задето, и, сказав себе, что она подвергает терпение Водрейля слишком жестокому испытанию, она, наконец, сдалась. Она ждала его в боковой комнате, где Водрейль так часто и откровенно старался добиться ее любви. Теперь она стояла перед зеркалом. Друзья уверяли ее, что беременность не изменила ее внешности, что она стала только более мягкой и счастливой. И, желая убедиться, правда ли это, она рассматривала свои черты, словно чей-то с трудом поддающийся прочтению почерк. В зеркале она увидала приближающегося Водрейля. При виде его мужественного лица, которое выражало едва сдерживаемое волнение, ее охватил страх, желание и нежность, граничащая с жалостью. Она улыбнулась ему в зеркало и увидела, как он склонился в поклоне, потом осторожно поцеловал ее в напудренное плечо. Наконец она обернулась. «В чем дело, Франсуа?» — спросила она неуверенным голосом. Она почти страстно ждала, что она брушится на нее с нетерпеливыми, отчаянными упреками, и хотела ответить приветливо и утешительно. Сказать, что большая часть срока испытания для него прошла? «Мне нелегко, мадам, — начал он, — нарушить ваше счастливое неведение и подвергнуть вас беспокойству, которое может вредно отразиться на вашем здоровье». Тонетта была неприятно поражена. Слова эти не были похожи на предисловие к объяснению в любви. «Но, к сожалению, — продолжал Водрейль, — я вынужден так поступить. Дело идет о ваших насущнейших интересах, мадам». «Ничего не понимаю», — промолвила Тонетта. «Вы подтрунивали над героями Уэссана, мадам», — пояснил Водрейль, — «и с полным основанием. Но поражение это вовсе не так смешно. Не обольщайтесь. Насмешки и возмущения парижан обратились не только против тех, кто командовал флотом, но в первую очередь против вас». Однако Тонетта не была расположена терять равновесие. Она только вздернула голову с удивленной, скучающей миной и покачала ножкой. «Регулярно через день, — продолжал Водрейль еще настойчивее, — появляются злобные пасквили, направленные против вас. Наша немощная военная политика вменяется в вину вам. Вас упрекают в том, что вы держите армию в бездействии, дабы заставить ее сражаться за интересы Габсбургов». Тонетта пожала плечами. «Я не желаю больше слушать об этой чепухе, Франсуа», — сказала она равнодушно. «У меня нет настроения», — и, углубленная в себя, она улыбнулась счастливой улыбкой. «Вы должны выслушать меня, мадам», — прикрикнул на нее Водрейль прежним грозным тоном, который она так любила и которого так боялась. «Я требую, чтобы вы вышли из вашего приятного безразличия». Тонетта, наконец, возмутилась. «Что это вам вздумалось?» — спросила она гневно. «Моя политика не Австрия и не Америка. Моя политика только дофин. Оставьте меня в покое». «И не подумаю», — ответил Водрейль. «Война, которая сейчас ведется, — ваша война. Это наша война и вашего дофина тоже. Не будьте так трусливы», — прикрикнул он на нее. «Не прячьтесь так позорно от действительности». Он грубо схватил ее за руку. Тонетта боялась его глаз, его рук. Она заплакала. «Я думала», — причитала она, — «что, по крайней мере, сейчас вы оставите меня в покое. Я думала, что вы хоть дадите мне выносить ребенка». Слезы уродовали Тонетту. Водрейль рассматривал ее критически, безжалостно. Лицо ее расплылось. Она ему больше не нравилась. Он не понимал, почему так долго, так страстно желал ее. Она должна добиться для него командования. Это самое меньшее, что она может сделать в награду за его долгое дурацкое ожидание. «Благодарность, — сказал он с горечью, — никогда не принадлежала к добродетелям вашей династии. Я отказался от своей мечты отправиться на поле брани, уехать в Америку, пусть даже в скромном чине полковника. Я отказался ради вас, мадам.